11. Следующие шаги. Пребывание на объектах. Раскрепощайте свой ум, однонаправленно сосредоточиваясь на избранном объекте. 9. Гьялванг Кармапа. Махамудра. Океан определяющего смысла. Когда я впервые начал медитировать по всем правилам, то обнаружил, что безобъектная медитация слишком трудна, потому что очень проста. Простое осознавание, представляющее собой сущность естественного ума, слишком близко, чтобы его можно было распознать. Оно есть, когда мы просыпаемся утром, оно с нами, куда бы мы ни отправились днем, оно присутствует, когда мы едим и когда готовимся отойти ко сну. Это просто осознавание. Оно то, что оно есть. Но поскольку оно всегда с нами, мы не понимаем его ценности. Поэтому так легко запутаться в мыслях, чувствах и ощущениях, которые являются побочными продуктами ума в его естественном состоянии. Если у вас есть такая проблема, то вы не одиноки. К счастью, мой отец и другие учителя были хорошо знакомы с проблемой непосредственного успокоения ума и могли преподать другие, более постепенные техники. Самые простые методы включают в себя непосредственное использование чувств в качестве средств успокоения и расслабления ума.